С Федоровцем встретилась у Теслы. В физическую обсерваторию Императорской академии наук заехала, заскочив поначалу на цветистую за лабораторными образцами металлов и за бутылкой сажаевки. Над темным облаком, скрывающим здание обсерватории, в вечернее небо выпирались мачты со свежими трупами, даже сосульки под ними еще не успели нарасти. Светени, растянувшиеся от покойников, определяли на небе вершины пентаграммы. Казаки впустили, в ведущем от склада в коридоре разминулась с инженером Яга. Тот сделал вид, будто не видит. Лабораторию застала совершенно обезлюдившей. Лучшей оказии не было и смысла ожидать. Быстро сбросив шубу и шапку, вытащила из-за других прототипов и экспериментальных установок цветовую бомбу Теслы, к счастью, собранную в единое целое. В фокусе лампы заменила креугольно-чистый тунгетит. Проверила кабеля. Приборы показывали нужное напряжение. Поднесло к выходному клюву отражательной сферы пластинку тунгетита. Пробный выстрел породил на ней точечное сияние, более яркое, чем огни собора Христа Спасителя. Вынула блокнот. Гипотезу записала еще в то время, когда по причине недобора мечи в голове бродила с пяток теории одновременно. Теперь же она не звучала столь убедительно. Посчитала. 20 выстрелов в образец, чтобы охватить площадь чуть побольше булавочной головки, а образцов 8. Неохоложенные руды, сталь с высоким содержанием углерода, низкокачественная зимноза. Если поспешить, где-то четверть часа. Отметила час и минуту на тот случай, если бы эффект должен был затухать по времени. Начало с необлагороженного зимноза. Пшик, пшик. Посвистывала машина луча смерти. В момент выстрела на мираже стеклах разливалась радуга из всех существующих и несуществующих цветов. Но воздух, по-видимому, несколько рассеивал луч, потому что бледным огнем вспыхивали и хлопья тунгетита в водке. Поставила бутылку с сажаевкой на столе рядом. Все так же до конца не было уверенности, что с нею сделать. Идея была такая: залиться тунгетитовой водкой и, вместо того, чтобы снова откачивать меч, наоборот, накачаться ею по самое не могу, сколько выдержит тело. Быть может, утренний визит у Победоносцева дал духу последнее предупреждение, так что под конец я оно открыто признала. Ну как легче найти отца на дорогах мамонтов, если самому на них не спустившись. Идея, которую подкинула при уходе графу Шульцу, чтобы отделаться от него, давно уже сверлила голову. Она была уж слишком очевидной. То, что людям Победоносцева не удалось, еще ничего не означало. В начальных фазах всякой науки действуешь, в основном, вслепую, на сотни поражений приходится один успех. Так было с паровыми двигателями и с двигателями внутреннего сгорания, с авиацией, с электромагнетизмом, точно так же и с черной физикой. С другой стороны, точного рецепта не знала, о некоторых вещах только догадывалась, пока же что желала лишь исследовать реакции организма. Скажем так, пол-литра и 2000 скотосов. Но, может, умнее и безопаснее было бы вначале испытать это на ком-то другом. Интересно, как там справляются с морозом крысы Саши Павлича, которых он подкармливал картошкой Бусичкина. Грызуны в клетках под дальней стенкой выглядели здоровыми, только ведь не скажешь, какая это партия. Те, взятые для эксперимента, могли все до единой сдохнуть. Так или иначе, но на вычисление маршрута отца на дорогах нечего и рассчитывать. Нужно хвататься за непосредственные следствия, основанные на материи, а не на математике. Идея выслать за Отцом Морозом душу Салгынкут не была самой безумной. Другую надежду связывала с запрещенной гидрографией Байкала. Господин Уриш обещал в течение недели достать старые карты короля Богдановича, а еще отчеты первых царских экспедиций в зиму, в том числе, той роковой экспедиции, в которой принимали участие Филипп Герославский и Сергей Очухов. Проблема в том, что все это вместе мало приближало к решению другой проблемы, гораздо более существенной, а именно, как безопасно разморозить отца, когда я оно его уже найдет. Здесь уже нет обходных методов, полусредства, полудомыслы только увеличивают угрозу. Нужно или полностью ознакомиться со всем чернофизическим процессом, позволяющим человеку сойти на дороге мамонтов, или иметь в своем распоряжении для испытаний вживую, как минимум, одного такого аббасовца. Тем временем, найти аэростатного немого, Копыткина или Кроули столь же сложно, как и отца. Но и нажираться сажаевкой для этой цели особого смысла нет. Забасывать необходимо кого-то, на ком можно свободно проводить любые опыты, а времени все меньше. Завтра князь Блудский Осей должен представить своего полномочного человека. Франц Маркович приходил со сметой экспедиции доверенным следопытом и народцем. Завтра уже необходимо было реализовывать конкретный план, а плана все так же не было. Холодный расчет подсказывал, что самое время отбросить всяческие расчеты и попробовать наиболее отчаянные методы. При виде водки Саша тут же вынул две мензурки. «Нет, нет», – замахала руками я, – «оно, это научные пособия». «А, научные пособия, вы собираетесь вечером наукой заняться? Может, в компании, что одиночество душу скребет?» Тот опустился за свой стол, повесив нос на квинту. «Эх, Венедикт Филиппович, да чего мне глаза вам замазывать? Словно в тюремной крепости здесь живем. А где Никола? Этот ваш Хавров половину дня ему занял, сейчас они вместе отправились во двор, к Тунгетитору. Слышите, в стуке перерыв. Зачем вы вообще знакомили его с федоровцами? Совсем они его опутали, сейчас здесь все заброшено». Похлопала биолога с покрытым оспинами лицом по плечу. «Это у него пройдет, всегда подобные увлечения у него проходили, раньше или позже». Закурила папиросу, перед тем угостив и Сашу, тот поблагодарил. «А то, что в крепости, пока что, поверьте мне, это наилучший выход». Победоносцев загнул пароль 353, термин из азартных карточных игр. Загнуть пароль, отметить карту, на которую сделана ставка. Прим, перевод, на доктора. Павлич поднял голову, глаза у него заискрились, светень появилась на щеках. «Именно, Мадима и Селли Филиппов принесла нам сюда весть, будто вы разговаривали с губернатором и с секретарем Александра Александровича». «Ах, ну да, Мадима и Селли Филиппов». «Ну, именно, именно». Саша затянулся, так что на коже вспыхнул кирпичный румянец. «Как там на балу было, расскажите». «А что, она вам не рассказала, как сын Мороза над дочкой генерал-губернатора глумился?» Вздохнула через дым. «Бал как бал, ярмарка тщеславия, тела, украшенные цветами и кружевами, благовониями окропленные, чтобы поменьше выглядели как тела и менее, чем тела, воняли. Что там с нашими крысами?» Саша захлопал глазами. «Крысы». Он достал тетрадку из ящика. «Ну что же, плохая весть такая, что все замерзли до костяного состояния. Как вы просили, я закапывал их в клетках в подвале у колодца. До сих пор никаких чрезвычайных эффектов отмечено не было. Можете сами проверить. Я провел туда кабель от измерителя тьмичи, но, могу поспорить, имеется и добрая весть. Да, в контрольных парах не все экземпляры замерзали после прохождения одного и того же периода времени, несмотря на равные порции тислектричества и равных порций тунгетитового корма, ХММ. Но это продолжалось дольше, чем для крыс, живущих на обычном корме. Да, явно. Вот, пожалуйста, до 120%. Просмотрела числовые данные, вариации не превышают суток, и все-таки, правда, стряхнула пепел в кювету, подняло взгляд на давным-давно закопченный потолок. Выводы. Вопреки первоначальным предположениям доктора Теслы, любой материальный объект, во всяком случае, оживленные предметы обладают определенной тьмичевой емкостью. Если мы закачаем в организм тислектрический ток выше этой емкости, снижение температуры, в конце концов, вызовет остановку жизненных процессов. Ну, это, более или менее, уже было известно. Далее. Накачивание тунгетита тислектричеством вызывает переход энергии тьмичи в кинетическую энергию, посредственно, и в тепловую. Ведь именно на этом принципе работают двигатели Теслы, благодаря которым у нас здесь имеется электрический ток и свет, махнула папиросой, и все это из энергии, извлекаемой из дорог мамонтов. Следовательно, организм, нафаршированный тунгетитом, подхватил Саша Павлич, щуря глаза и плюясь дымом изо рта, при накачивании тислектричеством, дольше останется выше точки замерзания, поскольку в тунгетите происходят процессы, частично нивелирующие влияние мороза. Именно так, задержала ладонь, трущуюся о ткань жилета. Ах, как бы сейчас пригодились хотя бы 5 минут под насосом Катарбинского. И вот подумайте, организмы, полностью основанные на черной биологии, имели бы бесконечно большую тьмичевую емкость. Сами их жизненные процессы происходили бы по причине преобразования тислектрического тока в движение, тепло, клеточную химию. Лубум. Задрожало здание. Лубум. Внутренний грохот, раздражающий внутреннюю часть ушей. Лубум. С другой стороны, размышлял вслух Саша, Всякая эндотермическая реакция вызывала бы снижение температуры организма. Так они замерзли бы или нет, и все-таки жили бы, замерзшие. Возможно, нет, как-то иначе. Саша снял пенсне, помассировал нос. Сейчас он глядел с откровенным любопытством и столь же откровенным сочувствием. Вы думаете, что он именно так и живет? Да, Саша, думаю, что он живет. Я очень долго над этим размышлял. И раз уже даже крысы. Никола Тесла и Эдмунд Герантьевич Шавров вбежали в лабораторию, оба осыпанные снегом, от обоих бил цветистый пар, оба сбивали мерзлоту с башмаков. Павлич схватился с места. «Господа, не надо пачкать, не надо пачкать». Но те и не оглянулись. Шавров, разогнавшись в причудливых па, уже сменив мираже стекла на очки с толстыми линзами, увидел бутылку сажаевки и, радостно потерев руки, взялся выбивать пробку. Прежде чем успела подскочить, запротестовать, тот хорошенько потянул из горла, глубоко вздохнул. Лысина покраснела от удовольствия. «Уф, сразу мороз с человека сходит. Так это же сажа, Эдмунд Герантьевич, глядите, что пьете. И что, вам налить?» Из своего угла появился Тесла со стаканами и бутылкой Чивас Регал. «Все пропало». Инженер Яга доложил об уходе, сообщил серп, переставляя посуду на лабораторном столе. «Корабль наш, что празднуем?» Вздохнула я оно. Господин Хавров, в данный момент мало похожий на директора, весь лучась улыбками, подпрыгивая в конвульсиях сердечной благожелательности, подскочил и пожал правую руку. «Великий триумф против апокалипсиса, господин Ярославский». «Чего?» Тот зафыркал спиртным дыханием. «Не притворяйтесь. Доктор Тесла рассказал мне о том, как вы его оживили». «Лабум». Саша вытаращил глаза, очки чуть не упали с его носа. «Я оно раздраженно скривилось. То было в лете, в лете. Тоже мне, воскрешение». Никола Тесла выпил стакан до дна, выпрямился, поднял руку. И то уже была высота чуть ли не под потолок, и замерз в позе громовержца, пиджак черного костюма задрался, галстук съехал на бок, птичий череп склонился над целью, седая прядь перечеркнула глубокую глазницу, ожидая знака. Лубум. Мгновение, и после того изо всей силы грохнул стаканом об пол. Тот раскололся на тысячи мелких осколков, остановившихся на полу в виде правильного ромба, бриллиантовой мандалы. «Молот мечи!» — воскликнул Тесла. «Кто обретет это знание, выкует с его помощью на волнах мечи чудеса и воскрешения, и какие угодно арабесские энтропии». И после этого началась пьянка. Имея под рукой сколько угодно стеклянных емкостей и посчитав все это антиэнтропийной забавой, и Хавров, и молодой Павлич начали бить их с целью получения наилучшего художественного эффекта, и вся штука заключалась в том, чтобы поймать соответствующий момент между ударами молота, то есть, точку, когда волна, проходящая в тислектрическом поле дорог мамонтов, с высокой амплитудой сходила в локальный минимум, в противоэнтропийный экстремум, и родилась симфония звона стекла и не совсем осознанных криков. Каденция же ее происходила следующим образом. Молот, брецание стекла, возглас радости или разочарования. Саша настолько разохотился, что схватил свои мензурки в обе руки и грохнул их, из чего родилась картина двукрылого ангела. «Вам следует как можно скорее бежать», — шепнула я оно доктору Тесле. «Ммм, я разговаривал с Победоносцевым. Человек уже наполовину с ума сошел, он станет защищать свое царство любой ценой, даже если придется открыто встать против царя, даже если ему нужно будет вырезать всех ваших казаков. Здесь небезопасно, спасайте жизнь, могу организовать вам бегство, скажите только слово». То есть, мало того, что мне пришлось бы не выполнить контракт с императором, так еще и поддаться льду и отдать черную физику в чужие руки. Раз вы не цените свою жизнь, подумайте хотя бы о Кристине, если бы она меня слушала. Да, господи, это же не шутки. Тот агент в Транссибирском экспрессе, подставленный вместо Мансии Урверуса, это уже были делишки Победоносцева. Ну вот, а я разве не говорил? Обрадовался серп и, не говоря ни слова, поднял стакан в тосте. «У вас сильно изменилось настроение», — произнесло я оно, не скрывая неодобрения. «В последнее время вы часто накачиваетесь», — мельком глянула на ответ ученого, но здесь, в этом свете, тот не казался чем-то отличающимся от обычного, то есть необычного, ответа Теслы. «Мне это не надо. Пейте, не надо телиться», и сунул в ладонь стакан с виски. «Если бы Кристина это видела, что это на вас напало? Эксперимент провожу». «Эксперимент? А вам не говорили, что в зиме невозможно прилично упиться? Даже перед пришествием льда, У русских всегда были головы покрепче, здесь всегда нужно было больше спиртного, только молот бьет в обе стороны, пейте. Саша Павлич подлил себе сажаевки, наукой мы занимаемся, хихикал он, лубум, вот, сами поглядите. Тесла подошел к черному листу, горизонтально положенному под лампами, на матовую гладь высыпали коричневый песок и белую крупу. Тесла ударил по листу, крупинки перемешались, серп подождал, снова ударил, песчинки и крупинки разошлись на две трети, расходясь направо и налево практически по вертикали. В листовом материале я оно распознало тунгетитовое зеркало. Так вы и опыты относительно природы цвета забросили. Цвет, цвет, цвет. Белыми ладонями Тесла исполнил сложный жест, наверняка обязанный передать такую же сложность идей. И как тут строить гипотезы на гипотезах? Ведь мы не все знаем и о самом свете. Сделав еще глоток и присев на высоком табурете неподалеку от цветовой лампы, перед тем отставив ее на место, изобретатель начал путанное изложение собственных теорий о природе цвета. В первую очередь, он вытащил на свет Божий своего любимого Иоганна Вольфганга фон Гёте. Литературный гений объявил революционную оптическую теорию в насчитывающей 1500 страниц работе Зурфарбенлих и 354 «Учение о цветах», нем, опубликованной в 1810 году. Писатель посвятил этой теории годы экспериментов с призмами и считал ее главной работой собственной жизни. В соответствии с Ньютоном и другими классиками оптики, темнота – это всего лишь отсутствие света. Фон Гёте считал же, что свет и тьма подобны противоположным полюсам магнита, и одно влияет на силу другого, цвета же не заключены в белом свете, который можно расщепить с помощью призмы в спектр, но образуются на пограничных линиях между темнотой и светом. Желтый и красный, когда свет проходит над темнотой, а синий и фиолетовый, когда темнота проходит над светом. Темнота, то есть то, что сейчас мы называем цветом, непосредственно воздействует на свет. На закате солнца встань на чистом фоне перед зажженной свечой, говорит Иоганн Вольфганг, и осмотри собственную тень. Ты увидишь глубокий синий цвет. Свет не обязан иметь волновой природы, чтобы человек видел цвета, спектры и радуги. И мы же это видим. Иные конструкции Тесла вознес на более молодых теориях. Если мы возьмем ту безумную гипотезу, будто бы свет в лете является одновременно и частицей, Лихт-Курант 355, световой квант, квант света, нем, Эйнштейна, и волной, волной бытия, то есть приливом и отливом вероятности существования частицы света, тогда цвет был бы аналогичным физическим проявлением несуществования, то есть ударом частиц отрицательной вероятности света. Поток цвета был бы потоком небытия света. Я оно встало в позу святого Фомы. Означает ли это, будто бы существуют какие-то молекулы небытия, но как может существовать небытие? Бытие – это то, что существует. Небытие – это то, что не существует. Но точно так же, заметил Никола, можно задать вопросы для случая интерференции света, как то, что существует не до конца, в дробной форме, всего лишь как вероятность, как нечто подобное влияет на видимые, материальные проявления бытия. Следовательно, цвет, выпирающий свет, никакого нового эффекта из себя не представляет. Отрицательная вероятность нивелирует вероятность положительную. Хорошо, а чем в таком случае являются светини? Тут уже Тесла размахался своими длинными руками, словно ветряная мельница. Призванные вслух светини обильно выступили на его костюме, тьмеч грязнила морщинистую кожу. Все разложения спектра светини и опыты с пленочными экранами, говорил он, показывают, что, в принципе, это опять же обычный свет. По-видимому, проходя сквозь постоянную материю, сквозь то, что существует в абсолютном смысле, цвет вновь подвергается перевороту в собственных вероятностях. Ну а в материи, через которую проходит цвет, происходит ли какая-то перемена в ней? Если да, то на субмолекулярном уровне или вообще на уровне энергии тьмичи, поскольку здесь ничего конкретного Тесле установить не удалось. Не определил он и зависимости длины волны света светини от длины волны цвета, ведь они могут быть вовсе и не волнами. Но ведь свет распространяется и в частотах, невидимых для человеческого глаза. Значит, раз это частоты, инфракрасные лучи, проблеял серп, к примеру, а как тогда с цветом? Никола вновь замахал руками, что поначалу я оно приняло за очередное мимическое блеяние, но это он как раз желал показать на себе. Светини, ответвление, человек теплый, произнес он и замолчал на какое-то мгновение, вслушиваясь в работу собственного организма. Успокоившись тем, что в середине все действует как следует, он подлил в механизм топливо из 2N5 и продолжил. Человек теплый, он светится по причине этого тепла, только мы этого не видим. А вот человек с нарушенным балансом тьмичи, он же, лютовчик, ну, что излучает он? Поиграйтесь призмами, и увидите, как свет, проходя сквозь иную среду, меняет свой характер. Все может быть и так, мой мальчик, что исходящее из внутренности материи подобное излучение, даже если поначалу оно имело характер цвета, превращается в светень на верхних тканях. Только из внутренних тканей цвет может быть освобожден без нарушений. Вот откуда, если не ошибаюсь, у обитателей края лютов и наблюдаются подобные оптические феномены. А черное сияние, а то, что светени постоянно взбалтываются, перемешиваются, делаются похожими на заливное. А все эти гадания по ним, читал ли доктор то, что я принес ему от Круппа, те берлинские теории. Поскольку я уверен, тут имеется какая-то связь с состоянием разума человека, подверженного воздействию цвета. Ба, но, возможно, сама эта гипотеза Борна и Дивилача о волне Дебрейля как о скачках вероятности существования, она сама ведь может быть неверной, как в зиме, так и в лете. О какой еще отрицательной вероятности вы тут говорите? Математика четко определяет вероятность от единицы, то есть события или свершившегося, или же столь же возможного, до нуля, то есть до события без какого-либо шанса произойти. И какой же это шанс мог бы быть меньшим, чем нуль? Значит, что данная вещь не только ни в коем случае не произойдет, но вдобавок и, ну, что еще? Можно ли не быть и еще более не быть? Неужто несуществование можно как-то поделить? Боже мой, Никола, пей, пей, лубум. Господин Хавров скинул пиджак и жилетку, ослабил галстук, засучил рукава. За пьянку он берется как за тяжкий физический труд, словно за работу в каменоломнях. Саша тоже уже сбросил лабораторный халат. Похоже, в лаборатории было спрятано немало спиртного, потому что, ни с того, ни с сего, вдруг появились две пузатые бутыли сибирского ханшина. Оно приглядывалось ко всему этому с нескрываемым изумлением. Наверняка, оно было еще слишком трезвым, наверняка, молот тьмичи бил по голове еще слишком недолго, но, видимо, изнутри, все это слишком было похоже на массовую одержимость. Злой дух в них вступил и теперь вот управляет телами и мыслями. Шарах-тарарах, будут ужираться до последнего. И что за удивительнейший транс, в Варшаве пило совершенно иначе. От рюмочки до рюмочки, четверть часика, и по новой, один приятель поднимал тост за другого, да с закусочной, да с разговорами. И тогда напивалось как-то незаметно, а здесь, пьют, чтобы пить. Ведь призыв Хаврова, это пустой повод, в качестве знака могло послужить все что угодно. Павлича еще как-то понять могло, с его состоянием духа, закрытый здесь словно в тюрьме, перепуганный, отчужденный, оставленный сам себе на долгие вечера и ночи, для него любой способ забыться хорош. Но доктор Тесла, закинув худющую ногу на ногу, сгорбившись по птичьей на табурете, он заливает в себя шотландский виски, добродушно поглядывая на вице-директора и биолога, когда те строят дурацкие рожи мышам и крысам. В мастерскую вошел старый Степан и тут же полетел вверх тормашками на коврике из стеклянных осколков. Оно хохотало вместе с другими. Охранник неуклюже поднимался на ноги, пискливо ругаясь. Как все хохотали, точно так же теперь все бросились ему помогать, отряхивать от осколков, к столу проводить, один и другой стакан в руки совать. Эдмунд Герантьевич, уже хорошенько под шофе, вытащил из-за шкафа метлу и, весьма этим развеселенный, заметал блестящие россыпи. А при этом он начал еще и петь, оперный баритон, и притом так растягивал мелодию, чтобы согласовать такты с ударами молота тьмичи. Подстроив шаг и замах, он убрал весь пол в течение 6 ударов. Саша тем временем, порозовев от сердечности, так что любовь к ближнему вытекала из всех оспинок и прыщей на лице, разлив остатки сажаевки по мерным колбам и сунув всем в руки, взволнованно исповедовался на ухо Теслы, дергая его притом за полы пиджака и самому себе стуча в грудь худеньким кулачком. Оно не слышало, что он там рассказывал. Хавров приблизился, вальсируя, стиснув метлу в объятиях. Колбу он напорожнил в один глоток, теперь слизывал тунгетит с губ. «И что, Венедикт Филиппович, чего доброго принесли вам кладбищенские забавы? А что, Арский вам не рассказывал?» «Рассказывал, рассказывал». Эдмунд Герантьевич положил подбородок на палки метлы, подмигнул. «Дорогу разыскивайте за Отцом Морозом, а, Кончиком языка он подцепил последнюю черную пластинку. Тунгетита наелся да и под землю вмерз. Так, шотландский виски обжег гортань, откашлялась. Наелся, напился, натьмичился. И что, теперь, Хавров замахал руками в каком-то пародийном подобии кроля, не поднимая подбородка от метлы, теперь плавает себе под землей, бы-бы. В том-то вся и боль, дорогой мой сударь, потому что живой человек, понятное дело, по дорогам мамонтов ходить не может. О, не может, а как, человек, он ведь тебе не червяк дождевой, ясно. Но вот это как раз вас утешит. Ударила пинком в метлу, Хавров полетел вперед, поддержала его за плечо. Как он путешествует по дорогам мамонтов, раз не живой человек, а вот так, умирает и воскресает. Развеселившийся Федоровец хлопнул себя руками по бедрам. Умирает и воскресает. Слышишь, Лубум, вот, что протекает по дорогам. Я оно поставила стакан посредине засыпанного песком и крупой черного зеркала. Восстанавливает перемешанное, слаживает разбитое, освежает сгнившее, склеивает разорванное, мертвое оживляет. Вновь склонилась к Хаврову, тот слушал теперь с раскрытым ртом. Схватила его за щеки, пощелкала по выпуклому лобику. Но он не перемерзает по дорогам плотным телом, дышащим в своей замороженности. Нет, нет, он плывет, как гелий, перетекает, напирает, словно мерзлота, волоконце, косточка, комок крови, ниточка кожи, а когда волна уходит, складывается назад в целое, словно пигнаров голем. Я оно рассмеялась. Под землей, на земле, мой отец. Теперь я оно смеялась все громче. На волне тьмичи, при температуре ниже абсолютного нуля, жив ли он или не жив, еще больше существует. В сотню раз сильнее, существует, несмотря ни на что. И тот мартыновец, подсказал пьяно возбужденный Хавров, тот, Копыткин. Ну да, Копыткин, вы его помните, что это был за человек? Иван Тихонович Копыткин, хам невыносимый, грубиянный дикарь. Но что его от других добровольцев отличало? Арский ведь вам рассказывал, перекопали все их могилы, один Копыткин сошел в мерзлоту. Ой, не так уж хорошо я всех их и знал. Что его отличало? Еще больший хам и неотесанный болван. Я оно отпустила Хаврова. Скорее уж крысы мне расскажут, буркнула про себя. Тот выпрямился, поднял указательный палец. Крысы, оно животные умные. И чего же такого вам скажут крысы? Спросил Тесла, с заядлой педантичностью выравнивая манжеты и перчатки. Почему одни замерзают раньше других? Поспешил с объяснениями Саша. И по причине отсутствия стула свалился на столе рядом с машиной луча смерти. Бросила стаканом в стену. Тот отбился, словно от резины, и целехоньким вернулся прямо в ладонь. Бог создал людей неравными. Воскликнула я оно. Одни состояния пропивают, другие утюги, словно магнитом, на груди удерживают. Господин доктор измерит структурную постоянную души. Кто больше тьмичи выдержит, в себе поместит, кто существует более остальных. Крыса Геркулес. Прошептал Саша, мышь единоправды, КГММ, МГММ, ХРКХММ, долгое время подкашливал Тесла, наконец выпил водки, и речь к нему вернулась. Вы говорите, топами, будто бы для этого нет никакого физического, химического, биологического рецепта, потому что, помимо всего, необходимо замерзнуть, душой, характером. Господин Хавров наморщился, словно в страшном умственном усилии, и мозг при этом сделался настолько тяжелым и потянул в сторону, что вице-директору вновь пришлось опереться на метле, наполовину сложившись, будто перочинный ножик. Так вы хотите человеческий характер, описанный цифрами, еще и в физические уравнения поместить? Выдавил он из себя наконец. И что в этом странного? Да как же, физика, математика, естественные науки, занимающиеся измеряемыми величинами, они ведь человеком не занимаются. Самые большие его телом, но никак не человеком. Нет, нет, нет. Относительно человека у вас есть литература, поэзия, психология, философия и религия. Относительно человека имеются слова, а не числа. И что же это за новейшая догматика? Причем, из чьих уст, сторонника Федорова? Догматика? Ах, да вы. Тут он начал плевать из-за своей метлы слогами. Да вы детерминист, ламетрист 356. От ламетри, ламетрия, Жульена Фреде. 1709-1751, Эфер, философ. На философию Иль наложили отпечаток его занятия медициной. И та, и другая должны подчиняться, по Иль, природе, видя в ней свой единственный предмет и черпая из нее свой метод. Зависимость от человека, по политическое рабство, Эль, призывает заменить зависимостью от природы, предполагающей жизнь в согласии с разумом и обусловливающей единство людей. Мораль также зависит от физической организации человека. Индивид подобен машине, и как часы не ответственны за то, спешат они или отстают, так и человек не отвечает за свои действия. Картезианский дуализм души и тела Эль устраняет, полностью редуцируя первую ко второму. Единственная существующая субстанция – материя. Сама по себе она пассивна, но благодаря ощущению она становится активной. Недостаточно, следовательно, считать ее, вслед за Декартом, лишь протяженной. Ощущение – атрибут материи. Движение не придается материи извне. Для материи, начиная с самых элементарных ее уровней, характерна раздражимость. Материя проявляет склонность к самоорганизации, ее движение упорядочено. Эль выступает против идеи творения материи, она неуничтожима и вечна. В учении о человеке Эль отвергает традиционное представление о душе и предлагает свой образ человека-машины. Разумная часть души отождествляется Эль с растительной, тело производит и мысль. Опыт медика подталкивает Эль сделать вывод о принципиальной неавтономности души. Она всецело определяется телесными функциями. Отсюда следует, что между человеком и животными нет существенного различия. И счастье, и удовольствие зависит не от воли, свободу которой Эль отрицает, но от телесной машины. Мораль имеет два источника – природу и общество. Последнее диктует человеку понятия о чести, славе, уважении и др. Добродетелях. Они относительны, будучи всецело зависимыми от текущей ситуации в обществе, от его потребностей. Мораль – дочь политики. В то же время выполнение моральных норм обеспечивает социальное равновесие. Освещенные социумом нормы – это закон жизни большинства людей. Этическая теория Эль не ставит под сомнение традиционную мораль. Философ не верит в возможность просвещения масс. В этом смысле его моральное учение пессимистично. Но все же подлинная мораль – дитя природы, ее ориентиры телесно детерминированы. Добро – то, что приносит физическое удовлетворение. Зло – то, что вызывает телесное отвращение. Поскольку мы – рабы своего тела, постольку счастье от нас не зависит. Этика Эль в духе стоицизма учит обходиться без счастья, призывает к умеренности, требуя ограничиваться настоящим и не думать о прошлом и будущем, над которыми мы не властны. Идеи Эль оказали известное влияние на П.А. Гальбаха, К. Гельвеция, Д. Дидро и Д.Р. философов-просветителей. Философская энциклопедия, часовщик души, Аицин Траири 357, наоборот, Ф.Р. Действительно ли все о мире, помимо человека, можно рассказать с помощью простой ньютоновско-часовщиковской механики? Если уважаемый господин директор читал что-нибудь о работах Планка, Эйнштейна и Гросса 358, переводчику неизвестно, какого Гросса имеет в виду автор, но, возможно, он забежал вперед и упомянул Дэвида Гросса, нобелевского лауреата, продолжателя теории Эйнштейна и Планка, автора теории суперструн, Рот, 1941, Прим, перевод. Тогда он знает, что нет. Тем не менее, это не исключает Мори Макемокли молекулярной физики из сфер чисел, равно как и не исключает ее из сферы поэзии и литературы. Но почему нельзя и человеческую душу трактовать в том же ключе? А, вот увидите, когда-нибудь еще появятся математики души, наряду с электричеством мозга и воздействиями, для нас пока что неизмеримыми, описывающие характер человека в систематике, достойной Менделеева. Я оно передохнуло, а может и не увидите, если еще доживем. Подлила себе виски, или, если мы будем воскрешены. Доктор Тесла бил едва слышимые, хлопчатобумажные аплодисменты. Велсайт, Бенедиктус 359, хорошо сказано, Бенедикт Англ. Лад, временами, призналась ему над тунгетитовым зеркалом, иногда мне кажется, будто я могу высказать то, чего высказать невозможно. С печальной серьезностью покачала головой, и тогда говорю наибольшие глупости. О, и какие глупости! Шедевры дурачества, образцы кретинизма, абсолютнейшую чушь, гениальнейшую дурь, лубум. Тремя бутылками позднее Степан, заползя под опутанные кабелями стеллажи, перекусил какие-то провода, и его так шарахнуло током и тислектричеством, что от его обледеневшего носка летели бело-черные искры, когда вытягивало его из-под железяк. Едва вытащило пожилого охранника, туда заполз полуголый директор Хавров, гонясь за мышью, которой он не успел исповедаться в своей директорской жизни. Весь в соплях, он звал ее басом, та, перепуганная, убегала. Грызуны разбежались по всей лаборатории, под столы, на столы, в аппаратуру. Саша поначалу гонялся за ними, теперь же залез на стальной шкаф и оттуда метал по комнате гайками и мотками проводов, едва кто-то из зверушек показывал нос или хвост. Павлич то попадал, то нет, в зависимости от ударов молота. Спокойнее всего упился доктор Тесла, который попросту заснул, плюхнувшись лицом в тунгетитовое зеркало, так что к нему приклеились темные и светлые крошки, одни на правую щеку, другие – на левую, что и могло что-то означать, но и не должно было. Тьметистое дыхание исходило из его полуоткрытых губ, туманя поверхность. Вытащив Степана, оно тоже рвануло пучок проводов, после чего, усевшись поудобнее на полу, подвесив на шее тьмичеметрическую трость, взялось за свежую бутыль ханшина, закусывая то электрическим, то тислектрическим током из голых проводов. Молот бил сквозь виски, на вылет. Попеременно закрывала глаза, захватывая образы, выжигаемые вместе с очередными глотками. Черные, белые, черные, белые. Водка с тьмичью на вкус была получше. От обычного тока зубы покрывались лимонным сахаром. Бах, болт отскочил и ударил в пятку. Сложила ладони. Кустики угольно-черного инея порастали пальцы, доходя до бледно-розовых ногтей. Сжимала и разжимала кулаки, колючие энергии через жилы и нервы въедались в поверхность рук и в сердце, целясь в голову. Шарах. На лету схватила отскочившую гайку и метнула ее в павлина. Биолог свалился со шкафа, задавив насмерть мышь и крысу, после чего начал кататься по заваленному всякой дрянью полу, размахивая руками. Спрятала бутылку за спину. Последняя. Застонал Саша. Поднесло руки к глазам, из-под кожи выступила бледно-розовая мозаика, отпечатки в виде шахматной доски. Прикрыла левый глаз. Саша схватил за руку. «Мразный!» – зашипел он. «Пусти!» – биолог махнул рукой. Из рукава рубашки вылетел мышиный трупик. Тоже замерзла, бедняжка. «А вот это хорошо!» «Что?» – этим глазом, ткнула себя в веко. «Я вижу только тени, а вот этим, только свет. А меня, меня каким видите?» «Бу-губля и БЛВ гу-губу», – спорил рядом Степан с носком, натянув его себе на руку. Носок отвечал утиным кряканьем. 50 на 50, – буркнуло оно, хорошенько глотнув из горла, закусывая скотосовым кабелем. Челюсть занемела. Саша только хлопал глазами. «За мамонтами, мамонтами желаете? Гдды он и гдеть, гдды, крррты, заморозится». От возбуждения Саша откусил мышиный хвост. «Не позвал Лию, запрещаю. Столько лет, и прямо из земли, вылаз взят. Нет-нет-нет, бе-бе-бе, нет, ну почему все они несут какую-то тарабарщину?» Подумала оно и глотнула посильнее, чтобы подремонтировать голосовые связки. «Ежели живут», — произнесло, четко выговаривая слова, — «ежели не живут, или чего там абарасы делают, но тунгетиту нажраться должны, разве не так?» Обняла Сашу за шею, но потом же высрут, высут, а нос потом выйдет, с дыханием. А растатный же оттаял, или нет? Ничего не понимая, Саша серьезно качал головой, мышиный трупик качался маятником под шеей. «Выходит, выходит, выходит», — почесала себя кабелем по темечку. «Что же хотела сказать? Саша, Саша». Тот выплюнул дохлую мышь. «Тунгетит жрать, замерзать». Он с трудом поднялся на ноги, схватил за тьмичеметрическую трость, потянул. Мираже стекольный сосуд упал, и осколки выстроились в геометрически точный витраж. «Вставай, вставай», — говорю. Оно встало. Саша упал. Подняло Сашу. Через шаг свалилось само. Затем Саша помог подняться и сам шлепнулся на четвереньки. Обвязала ему шею проводом и рванула в вертикальное положение. Тот схватился за кабель, в полуаршине над светлыми волосами, и таким образом удержался на ногах. Тем временем, оно опустилось на пол, за бутылью. Только ее уже схватил директор Хавров, он лил водку в рот схваченного грызуна, тем самым грозя смертью от утопления. Под коленями у него стреляли снопы электрических искр. Душащий зажим заставил плясать перед глазами черные, квадратные звезды. Это Саша Павлич тянул за трость. Правой рукой хватаясь за провод, петлей захвативший шею, левой он тащил меня. Так вышло в коридор. Лубум. Блуждала по пустым ночным закоулкам обсерватории, стучась о стены и ящики с каким-то оборудованием. Саша вел, таща за провод удавку, то туда, то сюда. Оно споткнулось, налетев на ноги казака, спящего на табурете за порогом. Саша вернулся. Он начал очень громко считать двери, в чем быстро его поправило, потому что биолог вечно сбивался между тройкой и четверкой, между шестеркой и семеркой, и вдруг он остановился, навалившись на железные двери с зарешеченным окошком. «Вот тебе», — харкнул Саша и так придавил тростью к этой двери, что я оно хорошенько приложилось подбородком в заклепки и ржавые пятна. «Вот, держи, из них кого-нибудь выбери и замерзай». «Кто?» — император приказал. «Каторжники, добровольцы, вы». Саша икнул и подвесился повыше, поднявшись на цыпочки. Глянула на них глазом темноты, глянула глазом света. Сбитые в кучу, худые и обессиленные, придавленные к земле, даже сейчас они инстинктивно гнут спины и из-под лобья, снизу глядят вверх. А на кого черно-белый взор я оно обратит, тот зенки опускает и умильно, по собачьему, без зуба скалится. «Дерьмо это, а не абаасы», сплюнула. «А, все подохли бы, так кого тогда, лубум, Измаила», рявкнула и вырвалась из трости, чтобы грохнуться на колени и заблевать брючины болтающегося в половине аршина над полом Саши Павлина. Углесветная тьмечь текла вместе с желудочными соками. «Измаила», стонала я оно, вытирая рот, заснула там же, в мастерской Теслы в обсерватории, под корпусом малой теслектрической машины, закутавшись в чужую шубу, сжимая под мышкой тьмичи измерительную трость, синяки останутся. Молот цвета, молот тьмичи бил по снам, разбивая их один за другим. Но вот что было необычным, что вообще хоть что-то из этих снов запомнило, что они прорвались на эту сторону Яви, что нечасто случалось, даже здесь, в краю лютов. Только молот глубоко забил их в душу. Лубум. Каторжники, закрытые в складском помещении, наскоро в тюрьму переделанном, грызться начали и сжирать друг друга, звериные, отвратительные отзвуки чего исходили наружу. Я отодвинул висящего перед дверью павлина, только мало было поднять засов, нужен был еще и ключ к замку. Я побежал к караульному казаку. Тот не мог понять, что я ему говорю. Вместо слов изо рта извергался поток кряугля. Солдатик передернул затвор, выстрелил раз, другой, голова, грудь, из дыр вырвалось огненное сияние. Затыкая их ладонями, я вернулся под камеру. Саша висел уже аршинах в трех над потолком, продолжая подтягиваться вверх. Я глянул через решетку. В середине остался всего один каторжник, который загрыз, разорвал на куски своих сокамерников. Поначалу я не распознал жабьи паучьего силуэта, присевшего на куче оборванных конечностей, черепов и туловищ. Тогда я отвел руку от лба. Циклопий луч осветил камеру. Каторжник подскочил, затрепетал семью конечностями и повернул к двери, все так же плоско прижимаясь к полу. На пигнаровом слепке частей тел, происходящих чуть ли не от дюжины человек, на шее, еще недостаточно хорошо к ним примороженной, болталась голова Сергея Андреевича Чухова. «Нет человека», — хрипел он, а над этой головой кружила корона теслектрических молний. «Нет истории, нет человека. Отчаяние, отчаяние, отчаяние. Даже самоубийца. Упейтесь. Нет человека». Но тут другая часть голема подняла собственный бунт. Лапа, примороженная к левой лопатке, достала до шеи и сорвала оттуда голову Чухова, нашарила в куче новую башку и насадила ее на освободившееся место. Эта голова была вся в крови и продавленная у виска, но я сразу же узнал круглое лицо Херра Блюкфельда. «Плохая, зима плохая, злая, зима злая, плохая, плохая, зима злая», — бормотал немец. «История плохая, неправильная, криво напяленная». Башка Блюкфельда тоже быстро упала и откатилась в темноту. Союз передних конечностей вновь насадил на троне шеи голову Ачухова. «Нет истории, нет человека», — завыл он по новой и бешено захлопал глазищами. «Мамонты, мамонты, проваливаюсь». После чего и вправду провалился, когда трупы, камни и земля расступились перед всеми его ногами руками, которых становилось все больше и больше, коалиции конечностей множились новыми и новыми запчастями, выкапываемыми из побоища. Я навалился на двери, пытаясь заглянуть в открывающиеся прямо в тюрьме дороги мамонтов. Мерзлота лопалась под аккомпанемент грохота и треска, сравнимых с пушечными залпами. Я заткнул уши, но тут ударил молот. Лубум, молот, молот, нужно его остановить, пока не будет слишком поздно. Прототип, не прототип, нельзя ему разрешить пробуждать на дорогах подобные волны. Я выбежал на двор обсерватории. Зимнозовая машина, похожая на колодезный журавль, била в землю тунгетитовым ломом, выполненным в виде бюста Николая II Александровича. Выстроившись кругом, перед ней стояли на коленях люты. На спине самого крупного ледовика сидел в охляпку Никола Тесла и из размаха длинных рук бил черными молниями, бил в тот самый кратер, который царь молот пробил к дорогам мамонтов. Оттуда изрыгался цвет, в котором лишь время от времени пробивалась корявая светень, открывающая очертания человеческого силуэта с вытянутой в жесте просьбы рукой, профиль страдальца. Я бросился в эту темноту, ведомый светом из сердца и головы, но уже через несколько шагов почувствовал мороз, застывающий вокруг студенистыми волнами, въедающийся в тело, связующий его со временем лютов. Шаг, еще шаг, а проходили десятки минут, часы. Люты проворачивались на своих паучьих сталагмитах, склоняя ко мне блестящие тьмой медузы льда, вытягивали ко мне сосули, набежавшие тьмичью. Император глупо скалился из молота, светясь, словно комета, спадающая по дуге и гаснущая на пути к звездам. Что-то летело с высоты в эту тьметистую кипень, не звезды, а серые дробинки, замораживаемые на лету громами доктора Теслы. Медленно, медленно, очень медленно я повернул глаза наверх вместе со световыми копьями, бьющими из них. Это Саша Павлич. Саша подтянулся на своей висельной проволоке уже над трупными мачтами. Теперь он маячил на черном небе, слегка колыхаясь под луной в первой четверти, а из его левого рукава сыпались крысы и мыши. Крысы и мыши, подумал я, пускай отец хоть ими подкрепится. Теплая кровь, теплое мясо, живая плоть. Лубум, мамонты, мамонты идут за мной. Лубум, земля трясется, когда они маршируют по ней. Но, не успел я спуститься в царствие тьмы, как появился господин Щекельников, разбил молот на кусочки, нассал в кратер Твита, заплевал лютов и отвез меня на цветистую, где спала уже без снов, чтобы наутро проснуться с чудовищным, мамонтовым, похмельем. О наслаждении отраженных искушений. Иркутские новости доносят, что новая аберрация коснулась сонных рабов. Редакция рекомендует семьям держать несчастных под ключом, а то и связывать на ночь, ибо их тянет в город, даже в самый страшный мороз, и притом они совершенно не обращают внимания на свое здоровье. После расспросов, они рассказывают о каком-то приятеле, которому нужна помощь, или тому подобные глупости. Газета об этом уже не пишет, но ведь я оно знала, куда их тянет явь, которая представляет собой сон, в свою очередь сделавшийся явью. А направляются они в обсерваторию Теслы, издалека заметные светенями. Вежливо просит казаков, чтобы те их пропустили, и вовсе не сопротивляются, когда казаки их вяжут и передают жандармам. Степан рассказывал, что с тех пор, как Никола запустил прототип молота, больше 200 их прибрело в обсерваторию. Нищие и банкиры, цирюльники с извозчиками, господа офицеры и бедняки, девочки-подростки и седые матроны, русские и немцы, поляки и китайцы, даже один поп с попадьей. Все они, невольники необходимости, подданные единоправды. Я оно подумала, что, по крайней мере, такова польза от длительного выкачивания тьмичи. Ничего не снится, что означает «до настоящего времени». В пансионате Наул, Петропавловской вчера вечером перерезал себе горло бритвой 40-летний заводской мастер Аполлоний Чвибут. Господин Чвибут недавно прибыл в наш город из Львова, и он весьма жаловался на сны во время черного сияния. Полиция обратится за рекомендациями к бурятским колдунам из метрополии. «Русские ведомости», газета московских либералов, пишет больше о европейской политике. Гонконгский мир в России приняли, без малого, как триумф царя. Октябристы-ледники Яркова, Мержинского и даже старого Гучкова, а также кадеты-милюковцы, не говоря уже о правых лоялистах и переубежденных трудовиках, все они единодушно выступили в Думе с верноподданическим поздравительным постановлением. В Государственный совет, как верно предусматривал Мишка Фидельберг, тут же вернулось дело земств западных губерний и давно уже придерживаемой второй налоговой реформы по проекту Столыпина. Неужели лед трескался? Но ведь Япония и британский Гонконг все еще принадлежат доминиону лета. И если импульс приходит оттуда, потерло виски, в которые до сих пор продолжал бить молот тьмичи. Можно ли так рассечь историю, что половина мира стоит, а вторая половина, несмотря ни на что, свободно движется вперед? Ведь заморозить часть человека – весь человек умрет. Тем не менее, обязательными остаются принципы причины и следствия. Логика преломляется на границе лета и зимы, словно свет, преломляющийся на границе различных сред, но ведь лучи каким-то образом через границу проходят. Ба, русские ведомости в редакционном комментарии тоже склоняются к оптимистическому тону. Наконец-то мир. Война год за годом пожирала столько денег, что мы так и не почувствовали процветания, возбужденного зимнозовым бумом. Теперь же, и уж наверняка, после пуска Аляскинской линии, Российская империя войдет в золотую эру, если только ею мудро управлять. Лежа на кровати, потянулась за иллюстрированным еженедельником, сложенным на ночной тумбочке вместе с другими свежими изданиями, вчера или позавчера привезенными из королевства с последним Транссибирским экспрессом. В еженедельнике две полосы занимало воззвание Варшавского общества любителей животных. Многолетняя зима привела не только к гибели городских грызунов и прогнала из Варшавы птиц, но и вообще лишила города и его обитателей контакта с животными, если не считать лошадей, к которым уже относятся, скорее, как к биологическим машинам. Мало того, что погибли уличные собаки и подвальные коты, люди, любящие удобства эгоисты, перестали держать дома животных, особенно собаки в содержании сделались особенно обременительными. Общество взывает к жителям с тем, чтобы вновь вернуть к домашним очагам наших маленьких друзей, и для этого привезло из деревни сотни замечательных котят и щенят, которых можно за символическую оплату приобрести в штаб-квартире общества. В особой же степени, семьи, имеющие детей, должны обеспечить им возможность ежедневного общения с живыми собаками и кошками. Раз уж 20 век должен стать эрой машины обезличенного прагматизма денег и техники, раз уже, кроме того, мы живем в метрополии, отрезанной от природы, прикрытой льдом, то позаботимся, по крайней мере, о том, чтобы не подавить в себе тех чувств, что рождаются в человеке при близком общении с малой, беспомощной жизнью. Людская натура не меняется столь же быстро, как цивилизация, если вообще меняется. Наши отцы, деды, прадеды так тренировались в нежности и любви, так воспитывались в готовности к взрослым чувствам и зрелой чувствительности, так учились ценить всякую капельку жизни. Путем прикосновения к теплой шерсти верного пса, из радости расшалившихся, чудесных в своей неуклюжести котят, из дрожи ноздрей жеребца, из трепета сердечка взятого в руки птенца, человек, воспитываемый в окружении льда, кирпича и земноза, никогда не откроет собственной души до конца. Между этим и последующим поколением будет утрачена способность испытывать определенные эмоции. Чувство эмпатии будет притуплено, и уже другие люди, ледовые, положат нас в могилу. У них будут свои романтические переживания, свои страсти, свои маленькие чувства, только уже прогнившие, залежавшиеся, бледные. Наших стихотворений, наших драм, наших жизней, до конца они не поймут. Мы будем казаться им сверхвозбудимыми истериками, иррациональными трусами. Духовная слепота и глухота овладеют человечеством. Варшавяне, разводите собак и котов. Старик Григорий принес кружку огуречного рассола, лекарство от похмелья, а когда выходил, не закрыл за собой двери. Сквозь щель протиснулся котяра Белецких. Он тут же улегся в ногах кровати, потягивался и, слегка изумленный, широко зевал. Подагру такое котище из человека, конечно же, вытянет, но вот похмельное состояние. Часы в салоне пробили половину десятого, в башке грохотал молот, глотнула рассолу, один привкус заменил другой. Хорошо еще, что взяло свободный день по причине встречи с князем и его человеком, во всяком случае, я оно не станет посмешищем у Круппа, показываясь в подобном состоянии. Собрала газеты, подтянулась на подушках. Кот решительно промаршировал по перине, затем сначала попытался залезть на голову, отпихнула его, простонав, а затем сунул свою голову мне под шею и окутал ее в виде живого мехового воротника. Когда же силой оторвала его, тот, разозлившись, царапнул когтем по щеке. Да к чертовой матери все общество любителей животных. Душу открывать, как же, бестия, шипя и показывая клыки, кружила у кровати. Я оно поднялось, выгнала кота из комнаты, закрыла двери, затем потащилась открыть шторы. Белизна хлестнула по глазам, за окнами кружили радужные туманы, жестокая метель мучила город с самого рассвета. Сплюнув в цветочный горшок, на мгновение прижала лоб к холодному мираже стеклу. Нужно как-то проснуться из этого грохота, выйти из отупения, сонной муки, вымыть горечь изо рта. Сегодня ведь столько всего может решиться, и вовсе нет уверенности в том, а нужен ли сейчас лед. Как же тосковала по тому чувству легкости, растянутости в тысячекратных возможностях, по тому ветру в голове. Мысль такая, мысль эдакая, и они проскакивают без малейших усилий, напирают дюжинами, тащат за собой в дикую скачку над полями воображения. И еще так не хватает сопровождающей все это, возбуждающей уверенности. Сколько всего еще возможно, практически любая возможность открыта. Стопроцентной уверенности нет, Тем не менее, все как-то и возможно. Так что, откачать меч, откачать мороз, я оно качало черепом по холодной плоскости мираже стекла. А почему бы и нет? Что мешает, кроме осознанной воли? Все равно, ведь вскоре нужно будет взять у Николы насос, чтобы отморозить отца. Так что можно будет избавляться от мечи в любой удобный момент. Тем временем, замерзало все больше. И ведь точно так же все это проходило во время болезни после прибытия в Иркутск. И чем кончилось? При первой же возможности дорвалось до насоса Катарбинского. Вот только разница в том, что тогда замерзало по принуждению, сейчас же, по собственному выбору. Только такая разница, даже такая, отняла голову от окна, в метели и снежных потоках показался конный остров, темные туши ледовиков, бледные огни саней на ангаре. Вокруг трупных мачт заверюха ходила плотными спиралями. Поначалу попыталась захватить отражение лица в стекле, но быстро отвело взгляд. Это тоже было проклятием лета. Власть зеркал. Зато на оконной глади осталось красное пятнышко. Остаток ранки под глазом, память старых шрамов, растерла его в косую полосу. Метель порозовела, кровь залила город льда. Медленно одевшись, проковылив в уборную и назад, уселась в столовой за поздний завтрак, лишь бы чего-нибудь теплого. А тут, овсянка, сплошная кислота. Кофе, такая же кислота. Яичница, еще большая кислота гадость. И так вот печалилась над творожной запеканкой, когда вошла панна Марта. Что, невкусно? Сладким голоском спросила она, скорчила еще более кислую мину. Панна Марта, дорогая, захрипела я оно, да я и амброзии сейчас глотнуть не смог бы. Так вам и надо. Она сложила руки на груди. Кто шастает по ночам по каким-то грязным малинам, до смерти пьяный возвращается ни свет ни заря, да еще и в рабочий день, зато и страдает. По малинам. Вздохнула я оно, но без малейшего желания ссориться. На пороге появился котяра. Следила за ним мрачным взглядом. Вздохнув еще раз, полило запеканку медом с травками. Слава богу, хоть дети по голове не прыгают. Они с Машей и матерью в церкви, что-то там благотворительное. Ага, пан Бенедикт, вы ведь запретили будить вас, со страшными угрозами. Так, потому мы вас и не будили. Одна дама рано утром желала с вами видеться. Полька, сказала, что на работу спешит, так что, и вы с ней разговаривали, она представилась, гвуштш, облизала пальцы от клейкой сладости, вкус кружил во рту, выпрямилась над столом. И зачем она пришла, не знаю, этого она не сказала. Панна Марта присела напротив, заглянула в глаза. Ой, и правда, плохонько вы выглядите. Да еще и поранились. Нет, это всего лишь. Так это с пертиком надо. Сейчас. И чего эта чертова котяра от меня хочет? Буркнула я оно, отталкивая животное ногой под столом. Мешки под глазами темные, глаза не смотрит, и тени, как под черными зорями, не без удовлетворенности говорила панна Марта, идя за медикаментами. Это все оптические иллюзии. Сплошные иллюзии. Так, но какие же кабели грызла подводку? Сколько это густого тислектричества вошло в тело? И что еще делала ночью в обсерватории Теслы, когда в голове водочные черти так плясали, что в памяти осталась сплошная чушь? Невольно коснулась пальцем в меду самого центра на лбу. Затем кот вылизал палец. В цитадели, которую еще называли ящиком по причине топорной архитектуры, словно сундук вычертили, похоже, объявили тревогу. Во всяком случае, судя по перемещениям, общему возбуждению и количеству вооруженных солдат, из губернаторских покоев должен быть отдан какой-то серьезный приказ. Господин Щекельников, конечно же, заявил, что все это ему не нравится, потом уже ничего не говорил, поскольку назначенный во внутреннее караульное помещение солдат услышал его ругань и не спускал с него глаз. Впрочем, Чингиза задержали уже на первом этаже. Я оно подумала, что ежели еще вытащит его четвертьершинный ножик, а к нему самому хорошенько прицепится, квадратный амбал долгонько может не увидеть солнца в губернаторской крепости. На сей раз предусмотрительно не взяло с собой гроссмейстера, правда, предусмотрительность эта оказалась излишней. Я оно провели к северо-западной башне ящика и приказали ожидать в прихожей залы. Ежесекундно туда пробегал хлопотливый слуга или какой-нибудь чиновник. От них отвернулась спиной. Из узкого окна открывался вид на мост Мелехова и Глазкова, вплоть до выхода Троицкой на Ангару, где в зиму лютов навечно замерз понтонный мост имени цесаревича Николая Александровича. Метель дула как раз от Байкала, следовательно, не прямо в стекла, но все равно слышала ее вой, и достаточно было поднести руку к раме, чтобы почувствовать на коже укусы бешеного мороза. Должно быть, градусов 50 ниже нуля, а на ветру, еще холоднее. Спешащая к цитадели пехотная колонна преодолевала подъем уже бегом, лишь бы побыстрее скрыться внутри. Белые горбыли, не люди. Иркутские казармы находились за городом, подальше от дорог мамонтов. В цитадели же постоянно размещалось не более половины полка. Тем временем, здесь собралось столько военных, как будто бы генерал-губернатор готовился отражать какой-то штурм. Вспомнились виданные уже с неделю, а то и месяц отряды тех или иных видов войск, марширующие через Иркутск. Солдаты в увольнительных. Пан Войслав тоже частенько упоминал о запозданиях на линии Транссиба, вызванных эшелонами Министерства войны. Людей собирали с растопленного японского фронта, перебрасывали на большую землю, но, видимо, укрепляли и гарнизон города льда. Японский легион Юзефа Пилсудского неплохо задел всех за живое. Невольно усмехнулась под нос, пригладила сюртук. Отряд вбежал в ворота, которые тут же захлопнулись. Поверх стонущей ноты вихря сквозь окна пробивался еще и медленный пульс метели, эхо глашатаевых бубнов, молот мечи, ваше благородие. Молоденький юнтер-офицер провел в залу, где у громадного камина с бушующим так, что ой-ой-ой, огнем, генерал-губернатор проводил совет со своими штабными офицерами и чиновниками. Почти все были в мундирах, некоторые, при оружии. На столе за камином, между картой документов, были небрежно оставлены тарелки с холодными закусками и пустые бокалы. В длинной стене справа в залу открывалось с полдюжины дверей, ежеминутно кто-то через них входил и выходил, курьеры и ординарцы с сообщениями и приказами. Высоко под потолком висел огромный портрет царя Николая II в тунгетитовой, слегка поблескивающей раме с черным двуглавым орлом. За каминным экраном, в кресле, обложенном мохнатыми шкурами, отдыхал князь Блудский Осей. Он читал газету, по птичьи щуря глаза за овальными стеклами. Отполированный пол резко отражал звук каждого шага. Невольно ускорила, ставя ноги тверже, в ровном ритме. Унтер шел впереди. Несколько господ в мундирах повернулось, не прерывая дискуссии. Лица разогретые, вспотевшие, усища и бакенбарды насторожены, ордена, погоны, аксельбанты. Никогда еще я оно так сильно не чувствовало себя поляком. А, наш Венедикт Филиппович, молодец. Гусарский капитан отошел от стола, раскрывая широкие объятия, развивая ментиком. Я оно вежливо поклонилась ему, но это его не остановило. По медвежьи облапал, стиснул, просыпил в ухо какие-то непристойности, ага, видно, что еще не пришли в себя после нашей ночки. Это ж не каждый способен всю ночь ебаться. Так ведь и Лидия, ведь чудо, а не девочка, а, ты ша-ша-ша, ша-ша-ша, нужно, обязательно, следует. Так вы и с капитаном Фридтом знакомы, кисло заметил князь со своего кресла, с гневным шелестом складывая газету. Ваше высочество, ха-ха, знакомы, знакомы. Гусар, по-видимому, был в самом прекрасном настроении из всех собравшихся. Румянец и порозовевший нос указывали на то, что он либо только что вернулся с мороза, либо, несмотря на дообеденное время, уже успел пропустить пару-тройку стаканчиков. «Капитан», — продолжил князь, совершенно не говоря громче, так что пришлось подойти к нему и к камину. Жаркая волна ударила в правое ухо, я оно почувствовала, словно в него хлестнули кипятком. «Капитан, хотя я и могу согласиться, будто это может и не слишком заметно, ваше высочество весьма милостивы», — смеялся усатый вояка. «Капитан пользуется моим бесконечным доверием». «Капитан», — тут князь Блудский прикрыл глаза, сдержал дыхание, пошевелил челюстью туда-сюда, и только после этого продолжил. «Человек чести и служака, вы понимаете?» «Да», — тут он кивнул скрюченным артритом пальцем. «В чем же заключается их странная власть?» Так что наименьший жест они тысячекратно множат в его значениях, так что можно читать их полностью, как живые светини, дрожание губ, незавершенное моргание, дыхание, вот, палец. Я оно приблизилось. Показалось, будто бы князь желает что-то сказать, приватно, шепотом, как было в обычае у его супруги. Но он только прищурил глаза, приглядываясь из-за выпуклых стекол, в которых металось отражение высоких языков пламени. Наглядевшись, он раздраженно махнул. «Поляк, не поляк, замерзло. Я оно отступило». Тем временем, среди чиновников вспыхнула ссора. Они начали перекрикивать друг друга через стол, бросаться бумагами. Включился и седой полковник. Кто-то зацепил и сбил на пол поднос с графином. Тот с грохотом раскололся. «Измена!» — хрипел полный чиновник в мундире Министерства зимы. «Измена! Предательство!» Его вывели из залы. Князь поднялся на нот, подошел к графу Шульцу, начал в чем-то убеждать, размахивать перед носом генерал-губернатора тем своим кривым пальцем. Оно насторожило уши.